тоже был белый конь. Золотой, на нем всадник с золотой короной, который вышел победить. Апостольская церковь. Церковь проповедников Евангелия, которая совершает победный поход против мира. И вот этот победный поход завершается. Христос, повелитель вселенной, выходит, чтобы на белом коне завершить свою миссию. Великий апостол Бога Отца, Христос, посланник Отца Небесного, он запечатывает историю мира. Имя его, и сидящий на нем, называется Верный и Истинный. Так, и первое имя Верный. Почему здесь оно упоминается? А потому что очень часто люди, знаете, говорят, ну как там, Бог-то много чего обещал, но где он, неужели он там это сделает, да? Может быть такое, такого быть не может, чудес на свете не бывает, так? Но что бы там ни говорили, Бог остается верным всегда. Он верный, он держит свое слово всегда, никогда его не нарушает. И вот он абсолютно верный и истинный. То есть всякое его слово – это абсолютная истина, а вне его слова всего только ложь. Он ставит все вещи, он срывает все маски. Его явление – это конец всего, потому что вся фальшь, да, все выдумки, все эти фантазии, которые есть у людей, они срываются от лица Христа. Христов лик, он как бы вставит все на свои места. Вот есть такая сказка с Хроники Нарнии. Там седьмая часть Хроники Нарнии, как раз рассказывается, как все там существа, они попадают перед лицо великого льва Аслана, но это образ Христа, конечно же. Вот, и они не могут на нее не смотреть, но выявляется то, что внутри них находится, да? Одни становятся страшными, ужасными, а другие становятся прекрасными, наоборот, так? Вот, разгорается любовью. Вот что происходит? То есть верный истинный, он, его взгляд, он, как бы, как сказать, срывает все маски. Вот была такая легенда у буддистов, что был один из Будд, он обладал такой рукой, которая указывала на что-то, и все там становилось, показывал собственную сущность. А то чтение буддистов, вы знаете, ничего не существует. Вот, и вы знаете, там все это исчезало, он тоже показывал рукой. Вот. Но мы знаем, что на самом деле существует. Существует весь замысел Бога, существует то, что создал Бог. И когда Христос смотрит на что-то, что-то является в настоящем свете. Выказывает свое настоящее лицо. Все маски, прикидки, маскировки, все это слетает. Верный, он начинает истинствовать. Понимаете, да? То есть он переводит в истинное состояние все, на что он смотрит. Поэтому имя истинный. Он мерил критерии истины. Он ответ на все вопросы. Где же настоящая истина, да? Что есть истина, как спрашивал Пилат. Христос отвечает уже своим явлением. Он, знаете, не словами отвечает, так? И он выходит, тот, кто праведно судит и воинствует. Он праведно судит, он совершает свой праведный суд, он восстанавливает мировую справедливость, которую так многие сейчас, да, мечтают, говорят, когда же там какая-то справедливость в этом мире-то будет, знаете, да? Вот ответ явления Христа. Он восстанавливает справедливость, и он отвечает на вопрос, можно ли со злом справиться методом переговоров. Можно? Нет. Он сказал, он правильно судит и воинствует. Он величайший полководец всех времен. Его одно, как сказано было в Ветхом Завете, Яхве – это муж брани. Яхве – имя ему. Коня и всадника он бросил в море. Господь наш, он Бог боевой. Не случайно, на самом деле, атеисты говорили, что ой, у вас там ваш там Бог, которого верите, это на самом деле такой Бог войны могущественный. Ну, в принципе, они правы. Наш Бог – Бог войны. И Бог мира одновременно. Он Бог и солнца, и луны. Так? Бог солнца, Бог земли, и воды, и воздуха, и то, что вы видите, всего. Так? Вот, и здесь как раз Господь проявляет себя как истинный воитель, военачальник небесных сил. Очи его, как пламень огненный, и на голове его много диадим. То есть Христос уже выезжает как триумфатор, и у него множество корон на голове. Очи, как пламень огненный, понятно, да, почему? Потому что, как я говорил, он как бы видит насквозь, да? Выжигает всякое зло. Всякая тьма, она не способна перед его глазами устоять, понимаете, да, почему? Посмотрите, пламенный глаз, он на тебя посмотрит. Выжжет всякое зло. Всю тьму. Всякую маскировку тьмы, она вылезает из-под, когда взгляд Христа смотрит на нее. И вот, и на голове у него множество диадим, корон. Почему? Потому что он царь царей. Ему принадлежат все короны мира. И он совершил все добродетели во Вселенной. Самое интересное, что все добрые дела, истинные, делаются чьей силой? Иисуса Христа. Помните, Он сказал, без меня не можете делать ничего. Помните? И вот те, на самом деле, те короны, которые надеваются на спасенных, это корона Христа. У него множество корон на голове, как у того, кто сделал все добрые дела мира. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. То есть его имя, он имел некое, его природу невозможно выразить словами. Действительно, каким образом мы с вами можем описать дочеловеческую природу Христа? Описание подробно приводит там 23 определения, да, в книге «Премудрости» Соломоновой, там, что это премудрость, это дух единородный, многочастный, пронизающий чистый, единородный, пронизающий все тончайшие духи, святой, светоносный и так далее. То есть множество определений есть. Но выразить до конца сущность Христа не может никто. Почему? Потому что его природу знает только Отец, который родил его из своей собственной сущности. Вот. А поэтому и сказано в Писании, род же его кто изъяснит. Его происхождение, его род изъяснить невозможно. Его слава не передается никакому описанию. Здесь опять-таки мы видим, что в таком сознании многих православных образ Христа в его домировой славе как бы ушел на задний план. Да, мы знаем, что он прежде веков рожден от Отца, так? Но чаще всего, когда мы молимся, мы представляем Христа распятого, да, Христа на земле, забывая ту славу, которую он имел всегда, прежде бытия мира у Отца Небесного. Здесь же он являет свою славу, да, дочеловеческую славу. Итак, он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему Слово Божие. Почему одежда обогрена кровью? Потому что он сам пострадал. Это его собственная кровь. Его тело покрыто следами его собственной крови, понимаете? Он совершил свою великую битву на кресте Голгофском, да? Он пострадал за людей. И следы этой крови на нем. И вот он выходит в великую битву с великим князем тьмы, чтобы совершить отомщение свое, как и предсказал это пророк Исаия в своем видении. То это идет из Эдома, в червленых ризах от Вассора, столь величественной своей одежде, выступающей в полноте силы своей. Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. А чего же одеяние твое красное и ризы твои, как у топтавшего в точили? Я топтал и точил один, из народов никого не было со мною. Я топтал их в гневе моем, попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал всю одежду мою. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Я смотрел, не было помощника, дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня, и попрала я народы в гневе моем, и скрушил их ярости мои, и вылил на землю кровь их. Итак, здесь кровь Христа, она связана еще, приходит в кровь убитых им, злодеев, да, которых, тех врагов Божьих, которые караются его карающей рукой. И его имя, самое главное, которое открывает имя здесь, это имя Слова Божия. Собственно говоря, именно отсюда Иоанн узнал то имя, с которого начинается Евангелие от Иоанна. Помните, как начинается на Пасху? Мы все слышали. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть. Без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь. И жизнь была свет человека. Вот свет во тьме светит. И тьма не объяла его. Вот это откровение о Боге, о Христе, как вечном Слове Бога Отца, дано было Иоанну, когда он увидел Христа вот в этой славе. Евангелие написано было после апокалипсиса. И именно исходя из этого откровения, Иоанн назвал Иисуса Словом Отца. А в Ветхом Завете нигде не нет. Было. Слово Божие упоминалось многократно. Словом Господним Иисуса утвердились. А по-еврейски оно соответствовало логосу древнего. Да, да. Это слово, причем ему приписывали такие качества, Ветхом Завете, как вечность. Прежде солнце пребывает, имя твое сказано в одном месте, а в другом месте сказано, вовек Господи слово твое пребывает на небесах, в рот истина твоя. В псалмах. Да. Опять ли, здесь мы часто думаем, что идет речь об законе, а идет речь не о законе, а об источнике закона, слове Отца, то есть о Иисусе Христе. Вот, или, например, сказано было, что после же слова твое, и ты послал слово, ты исцелил их. Слово какое, то есть собственного сына. Действительно. Они и там с маленькой буквы пишут. Это вот как раз вопрос к тем нашим печатникам. На самом деле нужно печатать с большой буквы, безусловно. Как слово «премудрость» необходимо всегда писать с большой буквы. Это личное имя Иисуса Христа. Здесь, конечно, идет речь об слове Отца, вечном выражении его сущности, вечном сиянии Отца. И Христос, он на слово Отца потому, что видевший его, видел Отца. Сущность его та же, что у Отца. Он поэтому неизменный отпечаток сущности Отца. Слово, выражающее Отца полностью. Поэтому он и непостижим, понимаете, да, почему? Потому что как нельзя познать Отца, так нельзя познать Его Сына, который полностью выражает Его. Его имя – Слово Божие. И воинство небесное. Следовали за ним на конях белых, обреченный висом белый свет. Кстати, в Писании сказано, еще было одно место в книге пророка Исаии, сказано, что слово, которое я посылаю на землю, оно никогда ко мне тщетным не возвращается. То есть слово Божие, оно всегда исполняет волю Отца полностью. Здесь как раз вот довершение того, что Отец решил сделать со Вселенной. И вместе с Христом идут все воинства небесные. Следует за ним на конях белых, облеченный висом белый чистый. То есть за Христом идут и ангелы, и мученики, и пророки на конях. То есть идут уже, чтобы сразиться в конце. Совершить великое сражение со всеми силами тьмы. Со сатаной, с ангелами его, осатаневшими людьми, с антихристом, со всеми его слугами. Со всей вот мировой системой зла, возглавляемой мятежным херувимом. Писание многократно говорит об этом великом выходе Бога с его святыми, как сказано, дивен Бог во святых своих, Бог Израилев. Да? То есть его, он удивительен в своих святых. И в другом месте сказано, что придет Бог прославить своего святых своих, явить свою силу и мощь над теми, кто не принял благовестие его. И здесь еще сказано в послании Фессалоникийцам, что Бог Отец приведет вместе с Иисусом тех, кто умер вместе с ним. Да, то есть кто во имя его умер, те они вместе будут выведены Богом Отцом. Как раз вот на это великий выход. И все они одеты в висен белый чистый, то есть они одеты в праведность. Да? Они светятся от той славы, от которой они черпают от Христа. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. То есть в нем исполняются все пророчества и Давида, и Исаии. Давид говорил, что Давид говорил от имени Христа, вернее, от имени Отца Небесного. Бог Отец говорит Сыну Своему. Ты будешь топтать народ, во втором псалме, ты упасешь их жезлом железом народы, как свои, как сосуды глины, они будут разбиты. И в книге пророка Исаии сказано, что восстанет отрасль, то есть молодой росточек от срубленного пня дома, да, Иисеева, то есть потомка царя Давида, да, и вырастет, и почиет на нем Дух Господень. Дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия и страхом Господним наполнится. И будут судить не по взгляду очистить их, не по слуху ушей своих будут решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине. И жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припаять с ним чрез его правда и припаять с ним бедра его истина. То есть Исаия видел то же самое видение, видите? Совпадает даже все. То есть одно, они видели ту самую последнюю фигуру конца, да? Иисуса Христа, который идет, чтобы совершить праведный суд. Из его уст выходит меч, заточенный с обоих сторон. Что это такое за меч? Слово Божие, помните, да? Как и сказал Господь. Мое слово, которое я сказал вам, Евангелие, будет судить вас в конце времен. Само слово Божие, само Евангелие, оно обладает внутренней силой, и оно будет осудить людей или оправдает людей, в зависимости от того, кто люди исполняли или не исполняли. Итак,